Еще раз пусть в нашем сердце возникнет глубокая благодарность Господу за то, что Господь позволил нам сегодня собраться еще раз на это место, чтобы учиться в Слове Господнем. Потому что, как сегодня брат Сережа подчеркнул, что через Слово Господне мы познаем волю Господню, через Слово Божие мы узнали, что Христос есть единственная дверь во спасение. Только мне бы очень не хотелось бы, чтобы мы считали, что вот ту Библию, которую мы держим, это есть Бог. Это Слово о Боге. Это Слово об этом не Бог. Когда мы говорим Слово Божие, когда я имею в виду Иисуса Христа, то напишется с большой буквы. Вы меня хорошо понимаете? Это очень такая серьезная ошибка проповеднику. Это Слово Божие, это Слово о Боге, но это не Бог. Хотя Бог свою волю в нем открывает. В этом Слове есть власть Божия, но это Слово о Боге. А вот когда мы говорим, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, там имеется в виду не вот то Слово печатное, которое мы сегодня слышим, а Иисус Христос. Он является Словом Божьим, за что благодарение Богу. Вот почему нам сегодня, еще раз напомню, так трудно понять Бога. И сегодня в некоторых религиях говорят, что, как это может быть три Бога? Говорят, христиане верят трем богам. Мы верим одному Богу. Вы только послушайте меня внимательно. Но есть Бог Отец, а как личность, а у всякой личности есть мысли. А мысли – это и есть, по сути дела, невоплощенное в звуке слова. И потому хотелось бы, чтобы мы сегодня это поняли, что Бог есть Отец, а у Него есть Слово. Но у нас слово – это сочетание звуков определенных. Если это на бумаге, это определенное сочетание значков. У наших сегодня братьев, что глухонемых, у них жесты, они так выражают свои мысли. А у Бога слово – личность, равная Ему, потому что Он себя вложил в свое слово полностью. Почему, когда Иисуса Христа просили, кажется, Филипп просил, «Господи, покажи нам Отца». Помните, что он сказал? Филипп говорит, «Я столько времени с вами, и вы не знаете меня. Кто видел меня, тот что? Тот видел Отца». А вообще Священное Писание говорит, это Иисуса Христа слова, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Единородный Сын, Он явил Его. А Он всегда остается за кадром. Его никто никогда не видел и видеть не может. Поэтому, если у Бога есть Слово, а Слово – это личность, и у Бога есть сила. Но у нас сила – это способность ходить, способность поднимать что-то, передвигать вещи. Это вообще даже не личность. То Божьей силой является Дух Святой. Но это не то, что мы сегодня поняли, это тоже личность, равная эту личность. И я не раз напоминал это Писание. Он говорит, Дух Святой найдет на тебя. А дальше что следует? Сила Всевышнего осенит тебя. Почему рождаемое святое нарочется Сыном Божьим? Потому Бог один. Вот как и мы одни. Вот у нас есть мы, у нас есть мысли, а это слово еще не выраженное доступным языком, и у нас есть сила, правда? Но то одно, то наше. Конечно, даже вот то, что я сказал, это, наверное, тоже примитивное перед тем, что есть на самом деле. Но никаких не три Бога. Один Бог, но три личности в нем. У Бога есть Слово, и у Него есть сила. И кто с этим будет спорить? Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня понимали хорошо эти вещи, что у нас есть слово о Боге, и оно рассказывает нам, кто Отец, кто Сын, кто Дух Святой. И через Него мы приближаемся к Богу. А оно все направляет ко Христу, а через Христа к Отцу. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. И вы знаете, еще одно место Писания, напомню. Сейчас как будто разделение какое-то произошло. Действительно внутри. Но вы помните, придет время, когда Иисус Христос сочетается с Церковью. Помните то место Писания? А потом Сын что сделает? Покорится Отцу, и что будет? И опять будет Бог все и во всем, как было и до этого грехопадения, когда Сын существовал в недре Отчим. И как раз все идет там, Бог свою работу сделал, и опять единое будет. То есть три личности в одном. Нам сегодня это очень трудно, потому что мысль Божия – это личность, и сила Божия – тоже личность, равная Ему. И она рожденная им. Все остальное сотворено. И когда мы читаем, так говорит «Аминь», начало творения Божия, то некоторые деноминации понимают, что Иисус Христос был сотворен первым. Но там речь идет вот о чем, что в нем начало творения Он творил. Отец творил рукою, руками Сына через свое слово. Он сказал, и что? И сделалось. От простых звуков это не сделалось бы. Но то заработал Его Сын Иисус Христос, Слово Его. И все это было сотворено через Дух Святой, тоже через личность. Не через что-то материальное или уподобленное сегодняшним нашей силе и словам, но Он есть начало творения Божие, но не начало, как первый сотворенный, а Он творил все. В нем начало всего живого положено. Поэтому пусть Господь поможет нам в будущее время, когда будем сталкиваться. А мы столкнемся, эти люди ходят, они свои трактаты раздают, они свои брошюрки навязывают. И придется встретиться с этим явлением. Вот смотрите, написано, начало творения, потому что он творение. Потому что он сотворенный. А на самом деле, я помню, даже дьявол признает, когда-то, помню, где-то на молитвенной группе, когда дьявол проговорил, но против Христа он говорил, я, говорит, был сотворен прежде, нежели он пришел на землю. Вот он пришел, я прежде сотворен был, нежели он на землю пришел. Но он даже не сказал, что он тоже сотворен. Вот как творение. И на землю пришел, но не сотворенный. Он первый, я первый, он вторым. Поэтому это может, еще вот это непонимание может привести к заблуждению, братья, что-то, к уклонениям. Потому что здесь вот такой нюанс, что можно и не уловить еще их деталей. Ну и правда же, написано «начало творений». И можно и понять, что он первый сотворен был, а за ним все остальное. А на самом деле он центр, ядро, начало. Именно Он начал творить все. За что мы, конечно, благодарим Бога, что Бог оставил нам свое священное Писание. Поэтому я уже не буду, может быть, останавливаться долго, но однако я остановлюсь на Рефаимах. Я не знаю, мне как-то записочка пришла там с какими-то текстами в отношении Рефаимов. Не знаю, или мне кто-то хотел помочь, или хотел поправить, я так и не понял, зачем. Ну, там, значит, Рефаимы – это царство мертвых названо и так далее. Там кто-то написал, что Рефаимы еще жили до Израиля. Но вы знаете, какая разница, когда они жили? Какая разница, когда они жили? Я так и не понял, зачем. Но я вот что хочу сказать. Рефаимы – это великаны. Хотя для нас сегодня чисто любопытство, наверное, этот вопрос. Посмотрите, ну какая разница там, какие они были? Но уже коль вопрос затронут, я должен сказать, читая шестую главу книги «Бытие», вы помните, что там написано? Что в то время жили на земле кто? Исполины. И особенно же с того времени, когда сыны Божии стали входить дочерям человеческим, они стали рождать им. Это издревле славные, значит, и сильные люди. Но я буквально почти дословно цитирую текст. Ну что значит, были на земле исполины? Можно понять, вообще все исполины были. А можно понять, что в то время они уже жили и отличались своим огромным ростом. И опять-таки, ну, это ни о чем не говорит. Но когда мы сегодня говорим об этих Рефаимах, великанах, то это не просто царство мертвое. Я знаю, где это нашли. Это нашли, кажется, в справочнике Гилея. Но на самом деле, то, о чем мы сегодня говорим, о Рефаимах, это уже второе поколение. Вы знаете, что первый мир, он был потоплен водою. А уже это второе поколение великанов, как-то через кого-то пошел первый, потом второй, потом третий. И если вы помните, если внимательно читаете, то не до Израиля были Рефаимы, а израильтяне войной шли, был Ох, царь Васанский, я говорю, последний из Рефаимов, помните? Там прямым текстом написано, что они были не до Израиля, они и до Израиля были, и во время были. Помните, там сыны Янаков были огромного роста, были. Вы помните, что последних великанов, о которых мы сегодня говорим, значит, написано, слуги Давида убили. Вот был Иесвий, последний из Рефаима, помните, который хотел убить Давида, когда они там сражались. Давид ослабел, и Иесвий, один из потомков Рефаима, я буквально цитирую то, что написано, хотел поразить Давида, но ему помог там слуга, который стоял рядом. Потом там был еще Сафут. Это тоже великан. И тоже написано из Рефаимов. Сафут. Был человек, которого было по 6 пальцев на руках и ногах. И тоже написано, был из Рефаимов. Но его копье было у кого-то как навой у ткачей. Ну, представляете, вот такой толщины копье. Ну, навой у ткачей такое вот и бывает, на которое накручивается основа. Вот это потомки Рефаимов все были. Это были вот эти огромные люди, потому они не только говорят, там у царства мертвых. Да, они уже давно у царства мертвых, все там. Но они продолжали жить, и постепенно их уничтожали. А уже какой рост был, ну уже трудно сказать. Я сегодня уже немножко остался на этих археологических данных, и по 6 метров находили, и по 20 находили. Это были очень огромные люди. Но уже, говорят, последние. Это уже не Библия, говорит, история говорит. Последний великан погиб. Это 4-метрового роста на Куликовом поле, 1380 год. Говорит, когда монголо-татары выставили великана, может, это даже Чулубей был, не знаю по имени, но тот на коне все его рисуют, а тот был другой. Говорит, 4-метрового роста был великан. Его убили несколько человек. Говорит, это погиб последний из великанов. Так считает. Потому что сегодняшние великаны, говорят, это уже не великаны по сравнению с ними. Поэтому давайте мы этот вопрос оставим в стороне, когда они были. Это не столько важно. Но важно вот что. В чем Священное Писание сказало? Это были люди огромного роста, но они все уже давно в преисподней, и Бог уничтожил даже всякую память о них. Говорит, какой ты рост там не был, какой бы ты не сильный и могущественный не был на земле здесь, но придет время, умрешь, как те, которые вообще бессильные ходили, еле-еле ходили. Вот что самое главное. Я напоминал в прошлый раз, сегодня, может быть, напомню еще раз. Да не хвалится сильный силой своей. Помните место Писания? Да не хвалится мудрый мудростью своей. Да не хвалится богатый богатством своим. Ну, а хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня. А все это рост, это да сила, это все знаменитости, которыми они удивляли людей того времени. Я помню, когда-то нашел такие данные, что 100 метровку они бегали за 6 секунд. Ну, представьте себе, как это сегодня 9,8, это уже достижение, мало кто повторяет. За 6, это надо, наверное, быть 4-метрового роста надо было быть. Так просто не пробежишь 100 метров за 6 секунд. Это вообще не успеешь разобраться. Но сегодня что нам до этого, по сути дела? Мы просто коснулись вопроса потому, что он здесь отмечен в Священном Писании. А самое главное, что сила заключается, и будущее, и разум верный не надеется на силы свои, не надеется на рост свой, а надеется на Господа. Потому что перед смертью все равны. знаменитый ты или ты совсем, так сказать, безродный, не имеет никакого значения. Приходит время и уходи в вечность. Уже как ты прожил здесь жизнь, это другой вопрос, но последний раз стукнуло сердце, и все, пожалуйста, уходи, и никто не может ничего сделать. Поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодня обратили на это внимание, и чтобы Слово Божие было нам в радость и для благословения. Я напоминал о том, когда шел по Писанию, чтобы мы не унывали, если нам кажется, что мы ничего земле не доставили. С одной стороны, да, если жили без Господа, многие великие дела делали, но они касались очень узкого круга, и ничего мы не поменяли. А с другой стороны, если служили Господу, то даже самое маленькое дело, оно имеет вес у Господа. И потом Писание здесь говорит, а живут мертвецы твои. Помните, на этом останавливали свое внимание. А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспраните, восторжествуйте, все поверженные во прахе, ибо роса твоя есть роса растений, и земля извергнет мертвецов своих. То есть, если тебе кажется, что твой труд бесполезен, но ты в Господе был, то знай, что восстанешь, и все будет перед тобою. И, может быть, окажется, что не так оно уже все и плохо было, как нам сегодня кажется. Если даже на земле не увидели чего-то, то увидели в вечности. Говорят, Авраам, Авраам, увидел день твой, и что? И возрадовался. Хотя от Авраама до Христа, вон какое расстояние. Но Господь благословил Авраама и сказал, что в семени твоем благословятся все народы. А он много чего не увидел. И в послании к евреям мы тоже читали, говорит, что некоторые из них так и умерли в вере, не получивши что? Обещанного. И такое бывает в жизни. Но весь смысл заключается в общем, что есть вечность. И жизнью на земле не кончается жизнь. Не кончается существование человека. И это для нас большое откровение. Это для нас большое предупреждение. Это для нас ценность, вот это знание, потому что мы знаем, что надо готовиться к вечности. Сколько бы ты жить не собирался, и как бы ни жил, хорошо ли или плохо ли, но приходит время, становишься на эту грань временного мира, переход в вечность, а там уже пожинаешь то, что сеял. Хорошее или плохое. Поэтому напоминалось о том, что Господь говорил, что будет судиться с народом, и говорил, что на это время нужно будет укрыться, потому что если не сумеешь укрыться, то это бедствие пойдет, и оно затронет тебя. И вы вот это знаете. Особенно кто войну пережил, кто сумел укрыться во время каких-то военных действий где-то, остались живы. Кто не сумел где-то спрятаться, пошло вот это бедствие, эти военные действия, и умерли, потому что не спрятались. Хотя, в общем-то, у Бога на каждого из нас есть свой план, это тоже на своем все месте. Но, тем не менее, здесь Священное Писание говорит так, укройся, это прямое повеление. И скажите, если, допустим, у Бога есть планы, чтобы я жил, и он мне говорит, иди туда и туда укройся. И если я скажу, если жить, то я никуда укрываться не буду. То как вы думаете? 90% что погибну. Потому что непослушны. Потому что не поверил, непослушны, поэтому и получил. А Бог не хотел, чтобы так было. Но так стало из-за непослушания. И вы помните послание к евреям, та же самая мысль Господа внедряется и в сегодняшний день в наше сердце. Говорит, а как так? Он же сказал, что в седьмой день почил от всех дел своих, а тут, говорит, не войдут в покой мой. Там такой интересный оборот. Кажется, оно не связано одно с другим. Там речь идет вот о чем. Что Бог никого не предназначил к погибели, но всем определил судьбу для спасения. И поэтому спокойно почил день седьмой от всех дел своих. Говорит, а потому что они погибли, говорит, почему не вошли? Говорит, за неверие. За неверие не вошли. Не потому, что Бог предназначил к погибели, а говорит, всех предназначил к спасению. И ад приготовлен, гиена приготовлена не для людей. Она приготовлена для дьявола и для ангелов его. А люди туда попадают по неверию, по нежеланию служить Богу. Они сами выбирают место. Но ад не приготовлен для людей. Он приготовлен для дьявола и для ангелов его. А я еще раз повторяю, а люди выбирают, и многие выбрали ад. И уже ничего не может измениться в их судьбе. Потому что их жизнь уже продолжается там, за гробом, где уже поздно что-то менять. Поэтому здесь Господь напоминает, что будут трудные времена, будут тяжелые времена, но вы, как мой народ, скройтесь. Скройтесь. Войдите в эти потаенные места. Может, для кого-то Господь конкретно укажет место, куда ему переселиться, как не один раз было, мы слышим свидетельство. Говорит, переселяйтесь отсюда, потому что здесь все будет разрушено. И кто поверил, остались живы. Кто не поверил, некоторые живы остались, но потеряли все, что было. Почему? Не поверили. Да и верить сегодня трудно. Я уже не раз говорил, настолько много было таких вот ложных откровений, что действительно стал бы, да и думал бы, а что делаешь? Кто это говорил? Поэтому сложный вопрос, очень непростой вопрос на сегодняшний день. И можно понять и одних, и других. Надо такое вот чувство иметь, необыкновенное, чтобы разобраться. Я просто как-то вот не могу начать дальше, просто хочу напомнить, как непросто было Аврааму разобраться. Знаете, непросто было. Господь дал ему сына, дал через долгое время ждать, где-то через 20 лет, это же надо было столько ожидать обетования. Потом дал Исаака, и вдруг говорит ему, иди его в жертву принеси, там на гору где-то. Ну да как вот понять все эти вещи? Конечно, на сегодняшний день такого никогда Бог не скажет, однозначно. Там было другое время. Это были прообразы. И Исаак стал прообразом Иисуса Христа. Авраам, Бога, который отдал его. Ну, должен сказать, для тех, кто, может быть, впервые слушает, все-таки Авраам это попытался сделать. Но Господь, когда увидел, что он готов, он сказал, не надо мне этого, вон тебе там овен сзади, его принеси. То есть замена была произведена. Но тем не менее, знаете что? Вот как не просто было разобраться, а кто-то говорит такое. Вчера говорил, дам тебе наследника. Говорил, что в нем все народы благословятся, а сегодня возьми жертву принеси. Надо было настолько тонко знать, что это Бог говорит. И он пошел. Он Бога не обвинил. Он нашел выход. Вы помните, какой? В послании к евреям написано. Вы помните, что Авраам подумал? Он, говорит, думал, что Бог силен воскресить из мертвых. И он правильно думал. Но он просто не мог подумать, что Бог где-то до какой-то точки доведет его, а после отбой даст. Но он понимал, что это Бог сказал первый раз. И теперь Бог говорит. А почему я это должен сделать? Почему вера моя не нарушается? Потому что я верю, что Бог еще он из мертвых воскрешать. И он нисколько под подозрение не бросил Божьи обетования или милость Божию. Знаете, непростые вот эти вопросы. Знать голос Божий, чувствовать его. Это сегодня проблема. Я в чем ее вижу? Мы все хорошо понимаем, что не так-то просто понимать Писание так, как надо. Вот сколько у нас сегодня есть христианских деноминаций, и вообще же они основывают свои взгляды на Священном Писании, на Библии. Почему вот так получается? Уже вопрос. Но все ж на Библии основаны. И как трудно Богу подсказать человеку. Господи, ну открой, как это понимать надо? Ну и Господь говорит, вот так и так, так и так. Оглянка же, о нет, это не по слову. А то, что у него понятие слова свое, это не в счет. И вот попробуйте человека довести до нормального рассуждения глубокого. Господи, открой. Когда Бог открывал, говорит, это не по слову. Почему? А как? Вот, я ж читаю, я ж понимаю. Может, ты понимаешь, а может, ты не понимаешь. И вот, Бог, вот как тогда вот человеку подсказать? Когда подсказывают, это не по слову. Не такой простой вопрос. Не так-то легко и просто сегодня. И с другой стороны, вроде бы и осуждать не стоит, Писание прямо говорит, не осуждайте, и соглашаться, и другой раз, если бы мы были, Бог был бы как человек, как мы, то опустил бы руки да сказал, слушай, не знаю уже, что с вами робить. Проще, чем открой, начинай открывать, не принимаете. Сложные вопросы, тяжелые, но когда действительно наше сердце чувствительно к голосу Духа Святого, все-таки разбирается. Все-таки разбирается. Говорит, не понимаю, но чувствую, что это так. Хотя головой не понимаю. Вот не могу понять, почему это так, но чувствую, что так. Из этого благодарение Богу. Я вспоминаю один псалом. Может быть, я точно не процитирую. И, может быть, немножко другую сторону отчиню. Он звучит так. «Как хорошо, что я венец всего живого на земле. И как хорошо, что мой Творец дал сердце любящее мне». Вот головой я могу не понять чего-то. Наш разум ограниченный. А вот сердце, когда оно свободно, без предвзятого мнения – оно очень хорошо чувствует, что вот это то, что надо, а это не то, что надо. Пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы вникали в Слово Господне, потому что это есть единственный путь, единственное мерило, единственный свет, понимая который, мы не заблудимся, идя по этой земле. Но, тем не менее, я уже немножко буду идти дальше. Господь здесь напоминает, что будет судиться с народами, а говорит, а мой народ, а вы войдите в ваши покои, затворите двери за собою, покуда гнев пройдет. И вы помните, я в прошлый раз напоминал, закалите пасхальную агнца, Господь говорит своему народу, помажьте перекладину и кишаки кровью, а сами зайдите за эти двери и сидите там. И сидите там за этими дверями. Потому что если даже помажьте кошельки перекладину кровью и вылезете на улицу, то когда пойдет губитель, он вас не пощадит. Вы не в доме и не под защитой крови. В доме будьте. Под защитой крови. И тогда губитель пройдет мимо. Но если даже все сделал, но вышел на улицу, говорит, ангел-губитель поразит, потому что ты на улице. Что значит сегодня уйти на чужую территорию в Расовскую? Грех делать. Грех делать. Человек, который делает грех, он открытый. Он открытый для дьявола. Он власть над ним имеет тогда. И мало того, имеет власть. Но Писание очень, очень четко и емко довольно так грозно, довольно строго говорит, кто делает грех, тот от кого? От дьявола. И здесь не стоит вопрос, ты веришь ли ты или ты не верующий, а кто делает грех, тот от кого? От дьявола. Да, 5 минут назад был от Бога. А теперь, когда стал делать не то, что надо, уже дьявол свою работу выполняет. Я повторю то, что вам уже, через что уже ваши уши вложены очень глубоко. Будь милостив к себе, Господи. Да не будет этого с тобою. От кого это было? Христос сказал, не знать, какого вы духа. Помните, сказали, давайте мы их попалим всех. Они себя не приняли. Вот Илья спалил, давай мы эту деревню спалим. Господь говорит, вы не знаете, какого вы духа. Как не знаем? Мы же апостолы твои. Ну да, мы апостолы, но не знать, какого вы духа в настоящее время. И когда Петр эти слова выразил, будь милостив к себе, Господи, дай мне от этого с тобою. Ответ Христа какой? Отойди от меня. Кто? Вот, язык не поворачивает, сказать, что сатана. Если бы в Библии не было написано, наверное, я не дерзнул бы. Ну, так написано. Поэтому очень легко и просто сбиться. Поэтому Священное Писание и предупреждает, что мы находимся на войне. Не только на работе, но и на войне. И нужно очень сильно бодрствовать. И это война и в лобовую, и партизанская сзади, из-под тишка, как мы сегодня говорим. Иногда и не знаешь, от кого получишь. Было у вас такое, да? В одних случаях понимаешь, откуда что исходит. В других случаях и вообще не подозреваешь. И вообще не знаешь, откуда что вынырнет. Оно, пожалуйста, раз, оказывается, вот она, война. Поэтому не удивляйтесь, что мне приходится плакать, что идет, что война. Мы на войне находимся. И на войне, и на работе. Я, когда эту тему вел в проповеди, то я говорил так, потому что это правда. Сегодня, когда мы люди штатские, не военные, то мы же не воюем, мы работаем.